Глава 44. А ныне слушай, Яков, раб мой, и Израиль, которого я избрал. Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матерней. Не бойся, раб мой, Яков, и возлюбленный Израиль, которого я избрал, ибо я изолью воды на жаждущие и потоки на иссохшие, и залью дух мой на племя твое, и благословение мое на потомков твоих. И будут расти между травою, как ивы при потоках вод. Один скажет: «Я Господень», другой назовется именем Якова, а иной напишет рукой своею: «Я Господень», и прозовется именем моим. Так говорит Господь, Царь Израиля и Искупитель его, Господь Саваоф: «Я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога. Ибо кто, как я, пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний, и пусть возвестят наступающие и будущие. Не бойтесь и не страшитесь. Не издавна ли я возвестил тебе и предсказал, и вы, мои свидетели? Есть ли Бог, кроме меня? Нет другой твердыни, никакой не знаю. Делающие идолов все ничтожны, вожделеннейшие их не приносят никакой пользы, и они сами себе свидетели в том. Они не видят и не разумеют, и потому будут посрамлены. Кто сделал Бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы, все, участвующие в этом, будут постыжены, ибо и художники сами из людей же. Пусть все они соберутся и станут, они устрашатся, и все будут постыжены. Кузнец делает из железа топор, работает на угольях, молотами обделывает его и трудится над ним сильной рукою своей до того, что становится голоден и бессилен, не пьет воды и изнемогает. Плотник, выбрав дерево, протягивает по нему линию, остроконечным орудием делает на нем очертание. Потом обделывает его резцом и округляет его, и выделывает в нем образ человека красивого вида, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, которые выберет между деревьями в лесу, садит ясень, а дождь возвращает его. И это служит человеку топливом, и часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб, и из того же делает Бога, и поклоняется ему, делает идола и повергается пред ним. Часть дерева сожигает в огне, другой частью варит мясо в пищу, жарит жаркое и ест досыта, а также греется и говорит: «Хорошо я согрелся, почувствовал огонь», а из остатков от того делает Бога, идола своего, поклоняется ему, повергается пред ним, молится ему и говорит: «Спаси меня, ибо ты Бог мой». Не знают и не разумеют они. Он закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели. И не возьмет он этого к своему сердцу, и нет у него столько знания и смысла, чтобы сказать: «Половину его я сжег в огне, и на угольях из него испек хлеб, и жарил мясо, и съел, а из остатка этого сделаю ли я мерзость? Буду ли поклоняться куску дерева?» Он гоняется за пылью, обманутое сердце вело его в заблуждение, и он не может освободить души своей и сказать: «Не обман ли в правой руке моей? Помни это, Яков и Израиль, ибо ты раб мой, я образовал тебя, раб мой ты, Израиль, и не забывай меня. Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя. Торжествуйте, небеса, ибо Господь соделал это. Восклицайте, глубины земли, шумите, от радости горы, лес и все деревья в нем, ибо искупил Господь Якова и прославится в Израиле. Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя от утробы матерней. Я, Господь, который сотворил все, один распростер небеса и своею силою разослал землю, который делает ничтожными знамения лжепророков и обнаруживает безумие волшебников. Мудрецов прогоняет назад, и знание их делает глупостью, который утверждает слово раба своего и приводит в исполнение изречение своих посланников, который говорит Иерусалиму: «Ты будешь населен», и городам Иудиным: «Вы будете построены», и развалины его «Я восстановлю», который бездне говорит: «Иссохни», и реки твои «Я иссушу», который говорит о Кире: «Пастырь мой», и он исполнит волю мою и скажет Иерусалиму: «Ты будешь построен», и храму «Ты будешь основан».